Удав, который все это время наползал на задумавшегося, пытался не думать о том, что задумавшийся довольно худой кролик, а наоборот старался думать, что задумавшийся самый умный кролик, и он, проглотив его, лишает племя кроликов самого умного кролика и в то же время заставляет его ум служить делу удавов. Эта мысль его настолько взбодрила, что он... «Учитель!» — крикнул возжаждавший в последний раз и зарыдал, потому что пасть удава замкнулась над задумавшимся. «Я покажу этой сволочи королю!» — горько рыдал возжаждавший. «Я покажу этому выскочке находчивому сволочи! Какого великого кролика загубили!» Удав, пошевеливая челюстями, незаметно уползал, прислушиваясь к рыданиям возжаждавшего и одновременно ко вкусу проглоченного кролика. Он чувствовал не то стыд за то, что проглотил такого замечательного кролика, не то стыд за то, что проглотил его с такими долгими унизительными церемониями. «Как-то это все неловко получилось», — думал он, — «зато теперь весь его ум во мне. Это точно. А вдруг и в самом деле нет никакого гипноза? Или мой перестал действовать? Нет, я просто слишком устал. Во всяком случае, одно точно — весь его ум теперь во мне. Когда его тело после переработки станет моим телом, его уму будет некуда деваться, и он станет моим умом». Так думал молодой удав, уползая в джунгли, стараясь отгонять всякие тревожные мысли о своих гипнотических способностях. От тревожной неуверенности мысли его вдруг возносилось к самым радужным надеждам. «В конце концов, что мне гипноз?» — думал он. «Имея сдвоенный ум кролика и удава, я могу стать первым среди соплеменников. Великий питон, например, вообще не ловит кроликов, ему готовеньких подают. Еще неизвестно, кто теперь умнее». И вообще вдруг промелькнуло у него в голове, почему удавами должен править питон? Правда, он близок нам по крови, но все-таки и народец. Удавами должен править удав. Вдруг громко прошипел он и сам поразился глубине и четкости своей мысли. «Уже действует», — подумал он. «А что же будет, когда кролик переварится целиком?» Тут он окончательно успокоился и, найдя теплое местечко в зарослях папоротника, свернулся и задремал, стараясь умнеть по мере усвоения задумавшегося. В тот же день весть о предательстве находчивого распространилась в джунглях, чему с одной стороны способствовала мартышка, оповестившая об этом, можно сказать, все верхние этажи джунглей, а с другой стороны, конечно, возжаждавший. Кролики пришли в неистовое возбуждение. Некоторые говорили, что этого не может быть, хотя в жизни всякое случается. Они от всего сердца жалели задумавшегося. В то же время они испытывали чувство стыда и тайного облегчения одновременно. Они чувствовали, что с них, наконец, свалилось бремя сомнений, которое им внушал задумавшийся. Неизвестная жизнь в условиях желанной безопасности и нежеланной честности казалась им тяжелее, чем сегодняшняя, полная мрачных опасностей, но и захватывающей дух сладости проникновения на огороды туземцев. И чем сильнее они чувствовали тайное облегчение, тем горячее они жалели задумавшегося и возмущались неслыханным предательством. И хотя они, честно говоря, всегда не любили следовать его мудрым советам, Теперь, когда его не стало, они искренне почувствовали себя осиротевшими. Оказывается, для чего-то нужно, чтобы среди кроликов был такой кролик, который наставлял бы их на путь истины, даже если они и не собирались идти по этому пути. К вечеру почти все взрослое население кроликов собралось на королевской лужайке перед дворцом. Кролики требовали чрезвычайного собрания. Дело попахивало бунтом, и король, прежде чем открыть собрание, велел страже прочистить запасные выходы из королевского дворца. Всегда во время таких тревожных сборищ он приводил в порядок запасные выходы. «Чем лучше запасной выход, — говаривал король среди допущенных, — тем меньше шансов, что он потребуется». На этот раз положение было очень тревожно. Как всегда, перед началом собрания над королевским сиденьем был вывешен флаг с изображением цветной капусты. Несмотря на то, что цвета в изображении цветной капусты на этот раз были смешаны самым таинственным и многообещающим образом, кролики почти не обращали внимания на знамя. Иногда кое-кто взглянет на новый узор цветной капусты с выражением бесплодного любопытства и, махнув лапкой, окунается в ближайший водоворот бурлящей толпы. Наконец, кое-как удалось установить тишину. Король встал. Чуть пониже него стоял находчивый, испуганно зыркая во все стороны своими глазищами. «Волнение мешает мне говорить». Начал король скорбным голосом. В толпе прозвучали страшные слова. Меня, отца всех кроликов, обвинили чуть ли не в предательстве. Не чуть ли, а именно в предательстве, выкрикнул из толпы возжаждавший. Пусть будет так. Неожиданно уступил король. «Я выше личных оскорблений. Но давайте выясним, в чем дело?» «Давайте!» — кричали из толпы. «Долой!» — кричали другие. «Чего там выяснять?» «И так», — продолжал король, «почему глашатай попал на нейтральную тропу?» «Да-да, я лично его послал, но для чего?» «К сожалению, друзья мои, по сведениям, поступающим в нашу канцелярию, резко увеличилось количество кроликов, без вести пропадающих в пасти удавов. Из этого неминуемо следует, что удавы в последнее время обнаглели. Возможно, до них дошли слухи о новых теориях задумавшегося, и они решили продемонстрировать силу своего смертоносного гипноза. Что же нам оставалось делать? Показать врагу, что мы притихли, впали в уныние? Нет и нет. Как всегда, на гибель наших братьев мы решили отвечать сокрушительной бодростью духа. Нас глотают, а мы поем. Мы поем, следовательно, мы живем. Мы живем, следовательно, нас не проглотишь. В этом месте раздались бешеные аплодисменты допущенных к столу и стремящихся быть допущенными. По какой-то странной ошибке позднее во всех отчетах об этом собрании эти аплодисменты были названы переходящими во всеобщую овацию. Возможно, так оно и было рассчитано, потому что король в этом месте остановился, может быть, ожидая, что аплодисменты перейдут в овацию. Но аплодисменты, не переходя в овацию, замолкли, и король продолжал говорить. И вот наш глашатай песней был послан на нейтральную тропу. где он должен был, как это, кстати, записано в нашем королевском журнале, пропеть в ритме марша текст на мелодию «Вариации на тему бури». «Текст! Текст!» — бешено закричали кролики из толпы. Некоторые из них свистели в пустотелые дудки из свежего побега бамбука. Это считалось нарушением порядка ведения собрания и каралось штрафом, если королевская стража находила свистевшего. Но в том-то и дело, что стража обычно не находила свистевшего, потому что свистевший тут же съедал свой свисток, если к нему приближалась стража. «Текст, собственно говоря, сочинил наш придворный поэт», — сказал король, озираясь, и, как бы случайно найдя его в числе допущенных к столу, кивнул ему. «Пусть он зачитает свой божественный ритм». Поэт уже давно рыдал о судьбе задумавшегося, проклиная в душе коварство короля, который навязал ему написание этого стихотворения. Но ему надо было думать о своей судьбе, и он, продолжая всхлипывать по поводу гибели задумавшегося, быстро сообразил, кстати, не без намека короля, как выпутаться из этой истории. Он вышел вперед и заявил: «Текст, собственно говоря, условный. Он должен был прозвучать. Мы не знаем эти тонкости», — перебил его король. «Ты зачитай кроликам то, что ты написал». «Пожалуйста», — сказал поэт и с каким-то презрительным смущением задергал плечом. «Собственно говоря, я хотел предварить текст некоторыми пояснениями. Мне удалось найти своеобразный фонетический строй, который своей угнетающей бодростью давит на победную психику удавов. То есть я хотел сказать: текст, текст, текст!» Закричали кролики и засвистели в свои бамбуковые свистульки. «Не надо ничего объяснять!» «Я, собственно говоря, хотел предварить, — сказал поэт, и еще раз дернув плечом, прочел: «Пам-пам-пим-пим, пам-пим-пам, ля-ля-ли-ли, ля-ля, пим-пам, пам-пам, пим-пим-пам, но буря все равно грядет». Вот, собственно, что он должен был пропеть, разумеется, на мелодию вариации на тему бури. Поэт сел на свое место, поглядывая на небо в поисках случайного буревестника. «Вариации вариациям рознь!» Грозно подхватил король его последние слова и, обратившись к находчивому, спросил: «А ты что пел?» «То же самое», — пропищал находчивый, потрясенный предательством короля и поэта. Как и всякий преданный предатель, он был потрясен грубостью того, как его предали. Он не мог понять, что грубость всякого предательства ощущает только сам преданный, а предатель его не может ощутить, во всяком случае, с такой силой. Поэтому любой преданный предатель, вспоминая свои ощущения, когда он предавал, и сравнивая их со своими ощущениями, когда он предан, с полной искренностью думает: «Все-таки у меня это было не так низко». Не успел потрясенный и находчивый пропищать свое оправдание, как сверху раздался голос мартышки. «Неправда!» — закричала она, свешиваясь с кокосовой пальмы. «Я все слышала, и моя дочка тоже». «Мартышка все слышала!» — закричали кролики. «Пусть мартышка все расскажет!» «Братцы-кролики!» — кричала мартышка, глядя на воздетые морды кроликов. «Друзья по огородам туземцев! Мы с дочкой сидели на грушевом дереве возле нейтральной тропы. Я ее обучала вертикальному прыжку. Я ей говорю, чтобы при вертикальном падении прочно захлестывался хвост. «Не надо! «На черта нам сдался твой вертикальный прыжок!» — стали перебивать ее кролики. «Ты нам про дело говори!» «Хорошо», — несколько обидевшись, кивнула мартышка. «Раз вы такие эгоисты, я это место пропущу. Так вот, обучаю я дочку, и вдруг слышу, по тропе идет глашатай и поет такую песню. Задумавшийся некто на холмике сидит, пам-пам-пам-пам, пам-пам-па-па, и ля-ля-ля чей брод, но буря все равно грядет». В толпе кроликов раздался страшный шум возмущения, свист, топанье. «Предатель! Предатель!» — доносились отдельные выкрики. «Некто это наш задумавшийся!» «Я же сразу поняла, что он предает задумавшегося!» — закричала мартышка. И тогда же плюнула ему в лицо. «Молодец, мартышка!» — закричали кролики. «Смерть предателю!» «Так исказить мой текст!» — воскликнул поэт, в самом деле искренне возмущенный искажением своего текста. «Он дважды предатель», — подумал поэт, — «исказив мой текст, он предал меня, а потом уже предал задумавшегося». Почувствовав себя преданным, он окончательно забыл о доле своей вины в предательстве задумавшегося. Какой он предатель, если он сам предан? Король гневно смотрел на находчивого. Кролики постепенно притихли, ожидая, что он скажет ему. «Значит...» Мрачно обратился к нему король. «Ты так пел? Пам-пам, пам-пам, пам-пам-пам-па, и ля-ля чей брод?» «Да...» Еле слышно признался находчивый. «А разве я тебя учил так петь?» «Нет», — начал было находчиво и испуганно. «Вы просили...» «Молчи!» — крикнул король. «Отвечай перед народом! Ты внес от себя тяну в текст или не внес?» «Внес», — сокрушенно кивнув головой, подтвердил находчивый. Ведь он и в самом деле пропустил в третьей строчке слово, на котором настаивал король. «Внес от себя тяну!» С горестным сарказмом повторил король. «Куда внес? В королевский текст! Когда внес? Именно сейчас! Когда с одной стороны напирают удавы, а с другой стороны никогда раньше опыты по выведению цветной капусты не были так близки к завершению!» «Король не виноват!» — закричали кролики с удвоенной энергией, радуясь, что им теперь не надо бунтовать. «Да здравствует король! Негодяй внес от себя тяну!» «Почему внес?» — закричал король, вытянув лапу обвиняющим жестом. «Не мне отвечай! Отвечай всему племени!» «Братцы, помилосердствуйте!» — закричал находчивый. «Каюсь! Каюсь! Но почему так получилось? Я все время думал над тем, что нам рассказал задумавшийся. Мне очень-очень понравилось все, что он нам рассказал про гипноз. Я ему поверил всем сердцем, и я решил, чем быстрее он докажет нашему королю и нам, что он прав, тем лучше будет для всех. Я же, братцы кролики, не знал, что так получится». «Кто тебя просил?» — кричала возмущенная толпа. — «Предатель! Негодяй! Пустите меня!» — раздался истошный крик вдовы задумавшегося. — «Я выцарапаю глаза этому Иуде!» «Простите, братцы!» — вопил находчивый. нет прощения предателю!» — отвечали кролики. «Удав тебе, братец!»